Глава 33. Ректорат Краснодарской академии. 6 часов утра. Виктор Викторович пил черный горячий кофе и страдал. За всю ночь он не сомкнул глаз. Служба охраны прошерстила всю академию, но не обнаружила ничего подозрительного. Кто-то взломал сильнейшую защиту во всей Российской империи просто потому, что захотелось. Директор взлохматил золотые волосы и накинул на себя косметическое заклинание. Он очень любил свою внешность и тщательно за собой ухаживал. «О чем думаете?» Алина Юрьевна, сидевшая в кресле напротив, постучала пальцами по столу и нервно погладила лысый затылок. В такие моменты она жалела, что сбрила волосы. Можно было бы накрутить локон на палец, чтобы хоть чем-то занять руки. «О том, что какой-то идиот потратил несколько дорогущих артефактов, чтобы проскользнуть на территорию Академии. И это включая маскировочные артефакты, которые днем с огнем не сыщешь. Вдобавок ко всему он рисковал охотой, которую на него откроют романовцы. Он либо самый тупой человек в мире, либо самый смелый». Директор откинулся в кресле и прикрыл глаза. Однако, чего он добивался, мы никогда не узнаем. Служба охраны не обнаружила ничего. Ничего. «Стоит его поблагодарить», — хмыкнула Алина Юрьевна. «Он показал, где в нашей защите слабое место. Ради такого нанимают дорогих специалистов, а он все сделал бесплатно. Со студентами все хорошо, все ценные ресурсы на месте. Объявим на пару дней особое положение и комендантский час, и все будет в порядке». Виктор Викторович не разделял ее позитивного настроя. Словно подтверждая его мысли, в ректорат зашел работник, который кормил запертых в подземельях монстров, и сообщил. «Там это... ну, в общем-то, как бы сказать...» Он неловко переминался с ноги на ногу и то бледнел, то краснел. «Ну, как бы это... дракон помер... и это, в общем, осьминог кто пропал, как бы, да». «Пропал», — спокойно уточнил Виктор Викторович и сделал глоток кофе. У него уже не осталось сил, чтобы удивляться. Он вспомнил картинку. Собака сидит в огне, что-то пьет и говорит: «Все в порядке». Директор помолчал, жестом отпустил трясущегося работника и повернулся к Алине Юрьевне. «Новый уровень зоозащитников». «Да нет», — с неверием покачала головой та. «Не может быть». «Нет, погодите-ка, неужели...» Она замолкла и с легким ожесточением потерла лысину. В этот момент в ректорат величественной походкой вплыла Анна Викторовна. Сестра директора выглядела до отвращения бодрой и безмятежной. «Убили», — радостно возвестила она. «Два раза в день сломанные часы показывают правильное время», — проворчала Алина Юрьевна с раздражением. «Вы пришли, чтобы озвучить нам новое предсказание?» «Убили!» — с еще большим ликованием повторила Анна Викторовна и добавила. «И Москва будет гореть!» С превосходством взглянув на брата и Алину Юрьевну, она развернулась на пятках и вышла из ректората. «Впервые за всю жизнь я счастлив, что моя сестра бездарь», — пробормотал Виктор Викторович. День предстоял долгий.